День первый. Ожидалось, что штрафную роту бросят на переправу в огонь первой, но переправляться она начала уже под утро, когда над обоими берегами нависла густая дымная мгла, из которой, клубясь, оседала серая, паленым и жареным пахнущее месиво, багрово от земли светящееся. Такого света, цвета, таких запахов в земной природе не существовало. Угарной, удушающей вонью порченного чеснока, вяжущей слюну окарины, барачной выгребной ямы, прелых водорослей, пресной тины и грязи, желтой перхоти ядовитых цветков, пропащих грибов, блевотной слизи. Пахло в этом месте сейчас, а над ядовитой смесью, над всей этой смертной мглой, властвовал приторно-сладковатый запах горелого мяса. Все, все самое отвратительное, тошнотное, для дыхания вредное, комом кружилось над берегом, отныне именуемым плацдармом. Над и без того для жизни и существования малопригодным клочком земли, сплошь изрытым воронками. Камни по берегу разбросаны, искрошены, оцарапаны, навесы берегов обвально спущены. Что могло здесь гореть, уже выгорело. Изморно дымилось, исходя низко стелющейся вялой гарью. Земля, глина вперемешку с песком, неспособная гореть, испепелилась. Лишь в земляных щелях еще что-то шаяло. Возникал вдруг, колебался лоскут пламени и полз, извиваясь куда-то, соединялся с заблудшим огнем, пробовал жить, высветляясь в могильной кромешности, но тут же опадал съеженным лепестком, исторгая рахитный дымок. Обнажившиеся корешки цепкой полыни тлели, будто цигарки, густо билось пламя лишь в русле речки Червинки. Там обгорали кустарники, огнем выедало трупелые дупла ребристых старых тополей, вербы да дикие груши и яблоньки со свернувшимися листьями и лопнувшей кожей стыдливо обнажились. Истрескавшиеся, почернелые мелкие плоды осыпались, они скатывались по урезам поймы в ручей, плыли по взбаламученной воде, кружились в омутах, сбивались вороха. В Черевинку по весне и осенью заходила рыбья мелочь, песчаные отмели были забросаны вперемешку с листом, испеченными яблочками, оглушенной малявкой и усачами. Река настороженно притихла, как бы отодвинулась от земли, на которой царствовал ад, пробовал робко парить и загородить себя чистым занавесом тумана. Непродышливая тьма сгустилась над плацдармом. Казалось, в больном усталом сне рот наполнился толстым жирным волосом, и чем дальше тянешь, тем он длиннее и гуще возникает изнутра, объятого тошнотной мутью. Битва успокоилась. Огневые позиции противника в большинстве были подавлены, разбиты, патроны расстреляны, мины и гранаты израсходованы. Отброшенные к противотанковому рву на высоту 100, усталые, изможденные, поредевшие подразделения противника не атаковали больше. Лишь дежурные пулеметы, несогласные с тем, что произошло, злобно взрычав, пускали длинные очереди во мглу, враждебно замолкшую, да 2-3 разбуженных миномета, выхаркнув круглой пастью свистящие мины, остывали от работы. Сгущался туман на середине реки. Белые, течением влекомые полосы подживляли надежду на то, что жизнь на земле не кончилась, по ней движется река, и на невидимом берегу, вонью, гарью исходящим, живые люди повержены спят, раненые бойцы ждут помощи, уцелевшие в бою подразделения наводят справки, командиры наводят связь и взаимодействие меж полками, батальонами и ротами. С обвалом, совсем, казалось, уже бесчувственным сердце узнают люди, что со многими взводами, ротами и батальонами связи никакой нет и не будет. И лишь десяток другой черных от копоти и грязи, полураздетых, в чем-то бесконечно виноватых людей соберутся под яром, выберут старшего и пошлют доложить, что вот пока все, что уцелело и нашлось от их части. Отторженно себя чувствовавшие штрафники переправились почти без потерь. Несколько понтонов, 4 наново осмоленные лодки, на которых, утянув головы в плечи, переплывали реку представители всевозможных родов войск, еще какой-то чиновный люд плыл, смирно сидя на ящиках с боеприпасами, продуктами, медицинской и всякой иной поклажей и инвентарем, позарез нужным на передовой. Связанные в пучки, отдельно сваленные свежо белели струганными черенками штыковые лопаты, да малые солдатские, как их звали на фронте, саперные лопаты, вдетые в игрушечные чехольчики. Этого бесценного груза, как всегда, было очень мало. Переплывший на уже действующий плацдарм, военные силы прихватили свои манатки, быстренько стриганули под навес яра, с ужасом видя, что весь берег, отмели и островок, усланы трупами, меж которых ползают, пробуют подняться, взывают о помощи раненые. Грузу, кучей громоздившемуся на берегу, сошлись, сбежались откуда-то молчаливые люди, начали хватать его, растаскивать по закоулкам оврагов. Одна тоже свежепросмоленная лодка шла через реку отдельно от тех плавсредств, что плавили шуриков, так насмешливо именовали себя штрафники, и разнообразных представителей военных частей, и просто подозрительно себя ведущих чинов. Как же без бдительного надзора, без судей, без выявителей шпионов и врагов? Фронт же рухнет! Остановятся боевые на нем действия, ослепнет недремлющее око, усохнет, погаснет, онемеет пламенное политико-воспитательное слово. Правда, уже через день-другой поредеет боевой состав надзирателей и воспитателей. Они посчитают, что такие важные дела, какие им поручены партией и разными грозными органами, лучше выполнять в удобном месте, на левом берегу, на правом очень уж беспокойно, печет очень под задом, и стрельба смертельная близко. Они же привыкли с врагами бороться в условиях, приближенных к боевым. Как они научились обтекаемо и туманно обрисовываться, а тут прям из воды и в заваруху, так ведь и погибнуть можно». Лодка с одним гребцом на корме правилась через реку вдали от всего боевого коллектива. В ней лосманила или даже царила под пионерку стриженная, ликом злая и по-дикому красивая военфельдшер Нелька Зыкова. Санбат стрелкового полка организовал на левом берегу медицинский пост. Владели им две всему полку известные подруги — Фая и Нелька. Фая дежурила на медпосту, Нелька взялась переправлять в лодке раненых. И сколько же она может взять в ту лодку раненых? И сколько немцы позволят ей плавать через реку? И куда грузить? В чем плавить других раненых? И куда делся и жив ли бравый командир батальона Щусь? С ним, с этим капитаном, вместе тесно, врозь тошно. Опять им, этим художникам, так уничижительно называл всех прытких служивых, непокорных людей командир полка Бескапустин Авдей Кондратич. Опять заткнул любимцам какую-нибудь дыру родной отец. Опять послал его в самое пекло. сыскав среди раненых тех бойцов, кои умеют работать на греблях и заменить ее на корме, Нелька мигом загрузила свою посудину, поплавив людей на левый берег. В лодке, сноровисто перевязывая раненых, Нелька успокаивала, утешала тех, кто в этом нуждался, кого матом крыла. Нельке и Фае предстояло работать на переправе до тех пор, пока хватит сил или пока немцы не разобьют их плавсредства. В лодке могли они переплавить 5, от силы 7-8 раненых. Остальные тянули к ним руки, будто к святым иконам молили о спасении. Среди штрафников оказались и медики. Они, как могли, помогали людям, перевязывали, оттаскивали их под навес яра, где уже полным ходом шли земляные работы. Шурики зарывались в берег, издрявленный ласточками береговушками, среди этих дырочек выдалбливая себе нору пошире. Феликс Боярчик помогал тощему, с седой бородой, скорее даже седой паутиной заросшему человеку, умело, по-хозяйски, управляющемуся с ранеными и совершенно неспособному к земляной работе. Феликс вымазался в крови, в грязи, успел поблевать, забредя в воду ниже каменистого мыска, на котором в разброс точно пьяные лежали трупы. Их шевелило водой, вымывало из бурого лохмотья бурую муть. На белом песке насохла рыжая пена. Еще с суда, с выездного трибунала, начавший мелко и согласно кивать головой, Феликс закивал головой чаще и мельче, отмыл штаны, гимнастерку, зачерпнул ладонью воды, хлебнул глоток, почувствовал, как холодянкой не промывает, прямо-таки пронзает нутро. Умылся и, стоя в воде, уставился в пустоту. Так замерший и стоял он, ни о чем не думая, ничего не видя, кивая головой. «Эй, юноша!» — теребнул его за рукав тот тощий седой паутиной на лице. «Тебя как зовут?» «Феликс, Феликс Боярчик». Нехотя, почти невнятно отозвался Боярчик. «А меня Тимофеем Назаричем. Фамилия моя Сабельников. Такая вот боевая фамилия. Давай-ка, брат, по несчастью, железный Феликс, укладываться. У вас давно это?» — поинтересовался он, дотронувшись холодными пальцами до кивающей головы Боярчика. «Не помню. Кажется, с трибунала. Томили долго перед тем, как расстрел заменить штрафной. Да-да, это они любят. Это у них называется нервоз пощекотать. Очень они юмор обожают. Пробовали в две лопаты по переменке добыть одну нору для двоих. Но скоро Тимофей Назарич развел руками, и пока Феликс углублялся в яр, напарник его рассказывал о себе. Главный хирург армейского прифронтового госпиталя, человек, взросший в семье потомственных медиков, Тимофей Назарич Сабельников, как-то не очень вникал в ход текущих будней, все убыстряющих свой ход, и по ходу этому все чаще и стремительней, меняющих цвет, так что к началу войны из революционно-алых они сделались уже серо-буро-малиновыми, если не черными. Перед ним мелькало в основном два цвета — белый, больничный, да алый, кровавый с улицы. Когда в госпиталь привезли, в одиночную палату забросили растерешенного человека, он не вслушивался в информацию, не вникал, что за раненый перед ним. Он смотрел на рану и видел, что она смертельна. Однако человек еще жив, и можно попытаться спасти его. Начальник госпиталя, замполит, неизвестно зачем и для чего существующий при этом госпитале, где, как и во всех больницах и госпиталях, не хватало санитаров, сестер, нянек и другого рабочего люду, внушали главному хирургу, что он берет на себя слишком большую ответственность, рискует собой. Да это бы ладно, на войне все рискуют, он рискует репутацией полевого орденоносного госпиталя. Непонятливому хирургу, наконец, разъяснили. Раненый командующий армией, как раз той армией, которой и принадлежит госпиталь. Лучше бы его раненого от греха подальше отправить на санитарном самолете в тыловой госпиталь, где не сравнить операционные условия с полевыми. Там все же профессура, анестезия, догляд. Но он же умрет дорогой, тем более в самолете. Возможно, возможно. На войне каждый день умирают, и не одни только солдаты. Но есть надежда, маленькая правда. Нельзя терять времени, никак нельзя. Вы берете на себя ответственность. Вопрос, не вопрос, наставление, не наставление, скорее отеческим тоном произнесенное дружеское внушение. Беру, беру. Командующий армией, довольно еще молодой для его должности человек, испустил дух на операционном столе. Начальник госпиталя, замполит и еще какие-то люди, зачем-то и для чего-то приставленные госпиталю, умело устранились от ответственности. Сабельникова судили моментальным летучим трибуналом, взяли под ружье. Тот же замполит, справный телом и чистой душой, в два голоса с начальником госпиталя сочувственно сказали: «Мы ли вам не говорили? Мы ли вас не предупреждали?» И на прощание велели на дорогу снарядить доктору рюкзак, в который сунули две булки хлеба, консервы, бинты, йод. И эту вот клеенку, расстилая в земляной норе и сподом кверху новую, но уже загрязнившуюся клеенку, произнес Тимофей Назарыч. Они легли рядом, прижавшись боком друг к другу. Боярчик пробовал себя и доктора укрыть своей телогрейкой. Ничего из этой затеи не получалось. Штрафная рота рассредоточилась вдоль берега, окопалась, замолкла. Слышнее сделалось реку, где ухали одиночные и несколько взрывов сразу, раздавались крики. После взрыва что-то шлепалось и шлепалось на берег. Река с ночи растревоженная, никак она не могла успокоиться, морщась, хлюпаясь, поблескивала на отмелях, жевала берег, причмокивала. Туманом, все более густеющим, осаживала на избитую землю плацдарма серо-желтую муть, гасила цвета и запахи битвы, точнее, бойни, происшедшей на клочке истерзанной русской земли, где почти 1000 лет назад свершилось великое действо — крещение народа. Тимофей Назарыч привык в своем госпитале не есть и не спать, только работать, людей спасать, разговаривать с ними, успокаивать и утешать их говорком со спотычками от сбиваемого нездоровым сердцем дыхания и почти незаметной картавостью. Еду и оружие штрафникам не выдавали. Еще вечером за рекой бросили в котелок на двоих два черпака жидкой картошки, перевитой сивыми нитками заморской консервы, кирпич хлеба тоже на двоих сунули. На этом все снабженческие действия и кончились. Оружие-то, конечно, выдадут, может быть, как харчи, на двоих одну винтовку и по одной обойме патронов на брата, да и пошлют под огонь, чтобы выявить огневые средства противника. Но вот насчет пожрать... Феликсу не хотелось болтать, тем более рассказывать о себе. Спать ему хотелось. Напряжение от переправы схлынуло. Землю копал, выдохся. Это тебе не картинки в клубе рисовать. Это фронт, война. Тимофей Назарыч ни с того ни с сего заговорил вдруг о пташках, издырявивших берег реки. Толковал, что ближние их родственницы — ласточки, белобрюшки, и вовсе из грязи строят свои подвесные домики, лепит их на строениях, ища от хищников соседство с человеком. Кто знает, чего и сколько переняли они у человека, пора бы и человеку перенять у пташек умение строить жилье из грязи и оставаться при этом чистым, веселым и дружелюбным. Феликс слушал говорок доктора, и виделись ему серые пятна отопревших от пара гнездышек над входом вонючей бердской казармы. Уже месяц, может и больше, как улетели птички из Сибири. Недавно улетели они и отсюда. Улетели вот птички-то невелички в теплые края, до стрельбы, до битвы успели. Жизнь их похожа на веселое развлечение. Кружатся над рекою от зари, ловят в воздухе мошек, хватают капельки с поверхности реки. Эх, кабы нам их крылья, да бескорыстие, да свободу, чтобы летать повыше, чтобы зениткой не достали. Птички вы, птички невелички, как радостно знать, что и после нас вы останетесь, и после нас продолжится жизнь, да не такая, какую мы творим. Я из рогатки с братанами береговушек сшибал на реке Ляле. Вслух или уже во сне покаялся Феликс. Кто-то сильно дергал Феликса за ногу, невежливо волочил из норки. Феликс проморгался на свету и увидел в устье береговой бирки какого-то командира с погонами. «Эй, деляга!» — вытряхивал из земли Феликса командир. «А где второй? Говорун-то, напарник-то!» «Тут был», — сказал Феликс, оглядывая обогретую норку, волоча из которой солдатика, командир стянул к ногам и клеенку. Феликс пошарил вокруг руками. «Тут был». «Затвердил, ебану мать! Тут был, тут был! Он к фрицам умотал!» «Да?» — спросил и одновременно утвердил командир. «Тимофей Назарич не может к немцам. Сейчас!» Феликс сунулся в норку, выскреб из изголовья рюкзачок Сабельникова, заглянул в него. Ни бинтов, ни йода, ни санитарной сумки там не было. Раненым он пошел помогать. «Каким раненым? Наши еще в бою не были. Для него все наши». «Как это? Он сектант, что ли?» «Доктор он». «А-а-а, есть тут всякие. Да чего-то не идут». «Тимофей Назарич не всякий. Ты давно его знаешь. Второй день». «Да какого ж голову мне морочишь? К немцам он умотал». Феликс кивал головой. Командир думал, что солдатик соглашался с ним. «Да и зачем разубеждать человека, который себе-то не каждый день верит?» Командир погрозил ему пальцем, поматерился и ушел. Солдатик залез обратно в норку, съежился в ней, одному холоднее, но малость угрелся, забывший сном или тянучей вязкой дремой, да снова его задергали, затеребили за ногу. Не хотелось шевелиться, не хотелось вылезать из гнездышка, в устье которого желто струился свет, кем-то или чем-то притемненный. Феликс подбирал ноги, утягивался поглубже в норку. Тащили, не отступались. Феликс вперед ногами выполз из земляного гнезда и увидел Тимофея Назарича. Тощий, в остро обозначившихся костях, он сидел в голубых трикотажных кальсонах и грелся на когда-то взошедшем солнышке. Гимнастерка, галифе и два носовых платочка сохли, расстеленные на камнях. «Вас же убьют! Маячите!» «Не убьют, не убьют. Супротивник сегодня не воюет, выдохся, спит, боеприпасы подвозит. Очень много, знаете ли, раненых. По оврагам расползлись, умирают. Известно, раз был бой, вас тут командир искал, грозился, к немцам, говорит, умотал. К немцам, вот дурак». Посидели, помолчали. Тимофей Назарич вынул из медицинской сумочки два сухаря, один подал Феликсу, с другим подсунулся к воде, разгреб ладонями грязно-багровую пену, размачивая сухарь, пояснил, что взял их ведь в мешке убитого солдата. «Мертвый, чище живого», — сказал он и, глядя поверх воды, добавил. «Очень-очень много убитых и раненых. Со Сталинграда столько не видел». Феликс отмачивал языком сухарь, сделанный из закального хлеба. Корочка сухаря сгрызлась податливо, но под корочкой был закаменелый слой, зубам не давался. «Феликс, я же не могу пойти командиру в таком виде. Поищи ты его, может, мне дадут бинтов, ваты. Я подсушусь и...» Боярчик совался в каждую земляную дыру, спрашивал командира. Из каждой норы на него по-звериному рычали, лаяли. Народ в этой части не расположен был к дружеству. Не для того по беспощадным приговорам трибуналов сбили, столкли вместе людей, чтобы они нежничали, рассеропливались до первого и, скорее всего, до последнего для многих боя. Странный, пестрый народ штрафной роты был всем чужой. Боярчик, вечно кем-то опекаемый, жалостью и вниманием всегда окруженный, чувствовал себя здесь совсем потерянно. Пытался молиться, взывать к Богу, как учила тетка Фекла блажных. Бог услышал его, соединил на гибельном краю с Сабельниковым, с Тимофеем Назаровичем. Скорее всего, соединил ненадолго. Скорее всего, до первого боя, в котором Феликс точно знал, он непременно погибнет, потому что жить не хочет. Странные люди и вместе с ними странный, отдельно существующий мир открылись Феликсу. Большей частью офицеры, сведенные в штрафной батальон, пополнили штрафную роту, смешались с солдатней и бывшими младшими командирами. О должностях и о работе их боярчик даже не подозревал. Здесь особняком держалась группа раскормленных, в комсоставское обмундирование одетых армейских господ, иначе их не называли. Они увидели ни много ни мало целый комплект нового обмундирования стрелковой дивизии. 10 000 бойцов отправились на фронт в старом, бывшем в употреблении обмундировании, полураздетые, полуразутые. Целая цепочка жуликов образовалась в тылу, работала она нагло, безнаказанно, отправляя из запасных полков маршевые подразделения на рассеивание, развеивание, короче, на пополнение в действующие части, уверяя, что там ждут их не дождутся и как надо обмундируют. Так оно и выходило. Подваливались с места формировок боевые отряды обношенных, в лоскутье одетых бойцов. Тут в действующих армиях, матерясь, кляня порядки, их переодевали, проявляя находчивость, как-то вывертывались из положения. Жаловались, конечно, командиры соединений, докладные писали, но все это в кутерьме отступления где-то затеривалось, заглухало, да и потери в ту пору были так огромны, что хотя бы тряпья в тылу на всех хватало. И тогда-то, в одни из самых тяжких боев и горе людского, началось повальное мухлевание, воровство, нашлись среди тыловиков герои, которые уже решили: «Немец Москву возьмет, немец победит, и пока не поздно, пока царит неразбериха, начинай расхватуху». Расхватуха ширилась, набирала размах, и однажды под Москву прибыла из Сибири и утопала в снегах одетая в летнее обмундирование почти небоеспособная дивизия. От нее наступление на врага требует, она же лежит в снегах, дух испускает, и не вперед на запад, но в Москву, на восток идет наступление обмороженных, больных, деморализованных людей. Вновь назначенный командующий Западным фронтом Георгий Константинович Жуков, мужик крутой, издерганный в боях, в латании горячих дыр и прорывов, которые он все затыкал, до черноты уже не опаленный и зажженный фронтовыми бедами, мотаясь по Подмосковью, наводя порядок, попал в ту горемычную сибирскую дивизию. Видавший всяческие виды, даже он ахнул. Вот так войско, вот так боевая дивизия. Началось диво дивное. Дивизия, несмотря на аховое положение на фронте, из боевых порядков была отведена в Перово, где ее обмундировали, подкормили, подлечили и к началу зимнего наступления ввели в бой. Тем временем началось следствие, и Жуков сказал, что лично будет держать под контролем эту работу, да и товарищу Сталину с товарищем Берия доложит о явных пособниках Гитлеру, орудующих в тылу. С прошлой осени, эвен сколько, почти год прошел, но пособников Гитлера выбирают и выбирают, как вши из мотни солдатских штанов. Пособники Гитлера держались кучно, ругались, спорили, даже за грудки хватались, но доставали где-то деньги, отдельную еду, выпивку, шибко много, совсем отчаянно играли в карты. На деньги играли, на плацдарме притихли, зарылись в землю, сунулись в норы и не мур-мур, понимали, что отдельной еды в этом гибельном месте им не добыть. В атаку идти придется наравне со всеми, потому как полевые командиришки ретиво и зорко следят за ними и никакого спуску не дают. Командир батальона, капитан с рассеченной щекой и контуженно дергающейся шеей, орет: «Впереди стрелковых рот вас, ублюдков, погоню! Загранотряд сзади с пулеметами поставлю!» Ротные и взводные ему поддакивали. К немцам мотануть тоже невозможно. Во-первых, своих же перестреляют. Во-вторых, слух по фронту ходит. Комиссаров, евреев и тыловых маздаинцев немецкие вояки стреляют тут же на передовой. Таким образом, наводят они справедливость в действующих частях. Таким образом, и наших варюг уму-разуму учат. Немцы у немцев, однако ж, красть, обирать своих же собратьев не посмеют. Это у нас, кто нагл и смел, тот и галушку съел. Больше в штрафной роте все же рядовых вояк. Серые, молчаливые, они держались парами отдельно и отдаленно от аристократов, которые роптали, но не каялись в содеянном лихоимстве. Надо было тому потрафить, того уговорить, этого послушать, того задарить, такого-то и вовсе убрать. Подвел под монастырь стервец, понаговорил, понаписал. Но командиры батальонов, рот взводов, каких-то хозяйских шарашек, парковых батарей, технических служб, пекарен, санслужб, многие из которых в глаза не видели боя, крови и раненых, потерявшие в Харьковской переделке имущество или допустившие повальный драп, судимые трибуналом согласно приказу 227, принимали происшедшие с ними безропотно, как веление судьбы, кривой зигзаг ее. Конечно, надо бы здесь, на плацдарме, быть не им, а тем, почему приказу они влезли в харьковский котел, вовсе и не подозревая, что котел это, да еще такой огромадный, в нем сварится не одна армия, масса людей превратится в кашу, жидкую грязь, сдобренную мясом и кровью. Аж два десятка непобедимых генералов в одночасье угодят на казенный немецкий колпит. Не угодившие на казенные немецкие харчишки к товарищу Сталину на правеж поедут. Тоже завидного мало. Лучше уж здесь, на изгорелом клочке берега, кровью вину искупить, чем на доклад в Кремль следовать. Один тут был занятный тип в танкистском шлеме. Он его не снимал ни днем, ни ночью. Реку переплывая, сохранил. Под рубахой, видать, держал. Рябоватый, долгошеий парень с шаловытаращенными глазами, все время и всем козырявший, все время и всем рассказывал, как послали его танк в разведку, в ближнюю. Танк в ночи заблудился. Мало того, что танк заблудился, так и в плен чуть не угодил. Сам он командир машины, родом с Катуни, с верховьев ее. А Катун что? Быстрина, напор, каменья, скалы, красота, одним словом. А тут речушка на пути. Переплюнуть можно. Но влетели в нее и забуксовали. И чем дольше буксовали, тем глубже в ивистое дно зарывались траки машины. Опомнились. Зряд. На берегу немецкий танк стоит. Пушку навел. Ну какая тут война может быть? Вежливые фрицы трос подают. Надо трос принимать. Бродит фриц и по воде. бродят иваны по воде. Очень всем весело. Трос короткий, с берега до танкового крюка не достает. Тогда полез и немецкий танк в воду. Рокотал-рокотал, дымил-дымил, корячился-корячился и тоже забуксовал. Все, кончилась война. Отдыхай, ребята! У немцев шнапс велся. Распили его по-братски фрицы с иванами. Сидят, ногами в воде побулькивают. У нас, как известно, все делается для счастья советского человека. И вот воистину приспел ко времени лозунг. Фрицы-то обогреваются в машине, по внутренней системе, отработанными газами. Система же нашего обогревания, что ни на есть самое древнее, с поля Куликова сохранившееся. Печка, дрова. Зимой мы до смерти в танке замерзаем. Летом от жары сознание теряем. И вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Командир танка, беспрерывно смотревший на три грушевых деревца, росших на берегу, что-то туго соображал и вспомнил, наконец, что в машине есть у него пила и топор, да и забарнаулил ликующие на весь фронт. Пошли иваны деревца валить, под гусеницы бревешки скатали и помаленьку, полегоньку, подкладывая покаты, вывели машину на берег. Немцы сказали «Гуд!» и безропотно приняли трос русского танка. Вот это событие по всему фронту пронеслось, как русский танк пленил немецкий танк. Армейская газета под названием «Сокрушительный напор» карикатуру на первой полосе поместила, стихи сочинила, экипаж машины был весь к награде представлен. На этом вот мажорном аккорде победоносной истории и закончится бы. Да ведь у нас как повелось? Хвалить, так уж до беспамятства. Ругать, так уж до хрипу. Короче, дали героическому экипажу канистру водки и велели отъехать в тыл, в уютную деревеньку и культурно там отдыхать. Поехали. Хату нашли с Жинкой и с голосистой дочкой. Пили, ели, песни пели, ну и всякое прочее развлечение позволяли. Дочка была совсем еще умишком слабенькая, все хихи да ха-ха, пела, правда, здорово. Как грянут дочка с маткой, ой, на святый Месяченко, аж кожу на спине обдирает. Одним словом, канистры той боевому экипажу не хватило. Решили они еще горючки промыслить. Водитель смурной, не проспавшийся, вместо того, чтобы вперед ехать, дернулся назад, в стену хаты танком долбанул, а когда отъехал, видит, девчушку, пивунью-то, размичкал. Чего она за хатой в садочке делала? Скорее всего, пописать меж машиной и стеной присела. Беду не надо кликать, она сама тебя найдет». И тут все мы запаниковали, что делать. Водитель, никого не спрашивая, влево, вправо и вокруг вертанул гусеницами, прикопал девчушку. Драли мы из деревни, не нашли бы никогда ту бедную пивунью, но по трезвому уму, промаявшись день-другой, я, как командир танка, пошел и доложил о случившемся. Вот нас, голубчиков, в штрафную и запятили. Водитель погиб в первом же бою. Меня, окаянного, и пуля не берет. Нашел боярчик взводного по сапогу, по кирзовому. Из норы он торчал, вовнутрь стоптанный. Подергал за сапог. Взводный ноги под себя убрал. Какого надо? Боярчик сказал, что Сабельников сам прийти не может. Постирался он, в одних кальсонах горцует. Тогда взводный катнул вниз две пухлые сумки с нарисованными на них крестами и сказал, чтобы Тимофей Назарыч развертывал медпункт на берегу. В санитары взял бы себе его, боярчика. «И пусть не бродит», — донеслось из недр земли, «не расходует зря медикаменты, под расстрел попадет». «А пожрать?» — хотел спросить боярчик. Но по лютости голоса взводного и хмарности совсем угрюмых матюков понял, что громила-командир тоже не жравший существует. Не успел Феликс вернуться к своему гнездовью, как закружилась над плацдармом рама. Зайдя от реки, рама пошла в пологое пике, со свистом, шумом, пронеслась над землею, заложила поворот и, чем-то щелкнув, словно желтая гусеница, выделила из себя белые личинки. Личинки начали множиться, рассыпаться, зареяли в небе, закружились. Листовки упали на плацдарм и поплыли по воде, затрепыхались по кустам бабочками, заподлетали по речке черевинки. Доктор велел Феликсу подобрать одну листовку и прочел ее вслух. «Буль-буль» снова сулили сделать русским очень скоро. За то короткое время, что прошло с момента начала переправы, даже гиббельсовские разворотливые пропагандисты не могли отпечатать листовки. Доставить их на аэродром и загрузить в самолет значит, подготовили агитационную продукцию заранее. Какой все же предусмотрительный народ немцы! Тимофей Назарич обрадовался сумкам с медикаментами и развел руками на предмет «развертывать медпункт». Где и чего развертывать-то? Тем более, что сейчас непременно налетят самолеты. И только он так сказал, вдали, за бугром высоты 100, в небе запорошенном, поднявшейся копотью и пылью, мощно загудело, в прахе том земли поднявшимся, тетрадными крестиками обозначились самолеты. Тимофей Назарич собрал свои недосохшие пожитки, юркнул в нору. Феликс еще посмотрел на самолеты, грузно перевалившие за реку, где по ним замолотили зенитки и более уже не умолкали до конца бомбежки. С чистого края неба самолеты пошли над рекою в пике, высыпали бомбы, и те, что разрывались на каменном берегу, звучали особенно резко, клубились ядовито-красным огнем, разлетались белой окариной камни, вмиг отгоревшие в известку. Белое крошево, долетая до середины реки, шипением бурлило, трескалось, большинство же бомб угодило во враги. Эти грохоту давали мало, зато землю раскачивали, что зыбку, высоко выбрасывало из расщелин сухие комки. Пыль тоже рыжая, смешалась с темной завесой дыма, и над плацдармом уже весь день, не оседая, висел грязновато-бурый занавес, сквозь который едва прожигался мерклый желтышок солнца. С этого дня, с этого полуденного часа, самолеты противника почти не покидали небо над плацдармом, и всякий раз, будто парнишки, опоздавшие к началу драки, на ходу, поддергивая штаны, появлялись советские истребители, храбро бросались вдогон фашистским бомбовозам, строчили по ним, взмывали вверх, кружились и, возвращаясь за реку, непременно покачивали над плацдармом звездными крыльями. «Все, мол, в порядке, родные наши товарищи, отогнали мы врага, поддали ему жару и пару». Батальон капитана Щуся рассредоточивался по оврагам и закреплялся. Разведчики выяснили, где он, батальон, есть, какого места достиг без боя, скрытно проникая вглубь обороны противника, устанавливали связь хотя бы с помощью рассыльных со штабом полка и подбирали отделения, остатки взводов и рот, бойцов, что потерялись, отстали, заблудились ночью. Нашли и роту Яшкина, остатки ее, 18 человек. Володя Яшкин, за ночь постаревший лет на 20 и еще больше исхудавший, черный, со слезящимися красными глазами, потряхивая головой, при этом все время что-то у него дребезжало в нагрудном кармане. Часы, и показывал на вырванный осколком мины клок гимнастерки, в часы угодило. И только после этого доложил, что задание выполнено. Рота Яшкина продержалась до переправы, но взвод разведки не спасла. От него осталось человек 5. В роте Шершенева тоже не больше десятка бойцов уцелело. Сам Шершенев тяжело ранен, а его, Яшкина, и черти не берут. Попив родниковой воды, Яшкин, словно просыпаясь, огляделся, еще раз приложился к котелку, допил воду. Видно было, как освежается испеченное чрево человека холодной чистой водицей. Даже есть не попросил Яшкин, ничего не просил. Он посидел на окаменелом комке глины и, запьянев от родниковой воды, неожиданно скосоротился. «Если мы так будем воевать, нам людей до старой границы не хватит». И тут же закатился за ком глины, свернулся в комочек. «Щусь!» — прикинул Яшкина телогрейкой, рявкнул на кого-то, угоняя подальше. Долго глядел, как из широкого устья оврага, заткнутого белым помпоном тумана, возникают и устало бредут люди, полураздетые, без оружия и боеприпасов. По приказу комбата и ротных командиров людей заставляли вернуться на берег, взять оружие и патроны у мертвых, достать со дна реки, украсть, раздобыть какими угодно способами боевое снаряжение. Батальон не богадельня, ему нужны боеспособные люди, но не стадо безоружных баранов. С того памятного дня, с первого незабываемого дня, на плацдарме началось воровство оружия, боеприпасов и всего, что плохо лежит. Пойманного лиходея стреляли тут же, на месте действия, но воровство не унималось. С прибытием на плацдарм штрафной роты и каких-то иных вспомогательных сил оно принимало и вовсе бедственные размеры. Когда батальон ночью двигался вглубь правобережья, щусь, чтобы внезапно не напороться на немцев, все время посылал вперед разведчиков и одному взводу приказал продираться по ходу слева, параллельно волокущемуся, то и дело запинающемуся за комки, со звяком падающему, матерящемуся воинству. Боком чувствуя горячее, минуя расщелины, где засел, рассредоточился и густо палил по переправе противник, сторожка двигавшаяся сила невольно отодвигалась в сторону от жгущегося места и нигде не встречала заслона. «По вдоль берега нет плотной обороны», — открыл щусь. «Немцы все силы сосредоточили именно там, где будут переправляться наши войска. Как всегда, хорошо работала разведка и контрразведка врага. Как всегда, расчет был на тупую и упрямую военную машину, каковой она была и у фашиста, и у советов. Войска валили, валили через реку по ранее разработанной в штабах диспозиции, в ранее на картах размеченные пункты сосредоточения. Быть к утру в указанных местах, оттеснить противника туда-то и настолько-то занять оборону в надлежащем районе, точка. Еще ночью, достигнув северного ската высоты 100, уточнив по карте, что именно та, нужная перед батальоном высота, для верности убедясь в этом с помощью разведки, щусь послал пару боевых разведчиков в штаб полка с просьбой изменить направление главного удара. Всем полком, отставив заслоны, пройти по следам первого батальона неожиданно, с тыла, ударить по противнику и занять господствующую высоту. Таким образом, сразу углубив плацдарм до 2 километров. Но в ответ получил от командира полка нервно написанную трубкой прожженную писульку. «Не шкни, выполняй свою задачу». Задача у первого батальона очень простая. Пройти как можно глубже по правобережью, закрепиться и ждать удара партизан с тыла и десанта с неба. Когда начнется операция партизан и десантников, первому батальону надлежало вступить в бой, наделать как можно больше шуму и гамму в тылу противника, соединяясь с партизанами и десантниками, продолжить наступление вглубь обороны немцев с охватом его левого фланга, с дальнейшей задачей отрезания и окружения группировки, пытающейся опрокинуть наши войска в реку. Оставалось только одно — как можно больше принять, наскрести под свое начало, пусть мокрых, перепуганных славян, и как можно скорее получить конец связи с левого берега и ждать, не пуская вражескую разведку в места сосредоточения батальона. Но связи не было, и по стрельбе, ширящейся на берегу, комбат понимал, его батальон немцы, сами того не ведая, отрезают от переправы. Посылал одного за другим, парой и в одиночку бойцов на берег передать, что воинство, переправившись, уходило по оврагам влево, чтобы соединиться со своими у высоты 100, где торопливо, даже неистово работала лопатами пехота, чувствуя опасность и зная, что основное от него, от врага спасение — земля. Володя Яшкин, открыв рот, сиплым дыханием шевелил в углу губ клочок грязной пены, в которую лезли и лезли, увязали и увязали в ней мелкие земляные муравьи. Комбат, глядя на своего ротного, соображал, как дальше жить, ведь он настаивал, чтобы вслед за первым взводом, за первой ротой, не гнали за реку табуном полк и отдельный его батальон, дали бы артиллерии возможность задавить хоть частично огневые точки на правом берегу, противнику потешиться, расстреливая передовые части и израсходовать боекомплекты. Воевать при нарушенной связи, разобщен, в ночи, немец смерть как не любит. «Да-да-да», — соглашался командир полка Бескапустин, но тут же тряс головой, говоря покорное «да-да-да» штабникам и новому командиру дивизии, требовавшему одновременного мощного удара по врагу с фронта в лоб. «Товарищ полковник», — толковали комбаты командиру полка, — «не получится одновременного мощного. Река, ночь. Надо в передовые отряды отбирать тех, кто хоть мало-мало умеет плавать, кто бывал в боях, кто обстрелялся. Не надо всем табуном брести в воду, не зная броду». «Да-да-да, вы правы, ребятушки, вы совершенно правы». Но ребятушки знали заранее. Погонит войско, стадом погонят в воду, в ночь. И там неумеющие плавать люди станут тащить за собой на дно и топить умеющих плавать. Необстрелянные бойцы, хватив студеной воды, ошалев от страха, утопят оружие, побросают патроны, гранаты, все побросают. С рассветом было подсчитано и доложено. У северного склона высоты 100 собралось и окапывается 460 боевых душ. Не было никакой неожиданности для комбата Щуся. Он все же качнулся взад-вперед и глухо простонал, услышав цифру 460. Но выковыряют парней, спрятавшихся на берегу и по оврагам, по кустам и за куткам, насобирают еще человек 200. Это из 3000, назначенных в боевую группу. «Боже мой! Металось, каталось, гулко билось в черепе комбата смятение. Каковы же тогда потери у тех, кто переправлялся и шел напрямую? Лез на крутой берег! Ох, Володя!» Отирая тряпицей рот Яшкина, облепленный мертвыми мурашками, будто слоеный пирог маком, «нам не то, что старой границы, нам...» «Да нет!» — убеждал себя комбат. «Тут что-то есть, какой-то хитрый замысел скрывается. Ну не 40 же первый год, чтобы гнать и гнать людей на убой, как гнали несчастное ополчение под Москвой, наспех сбитое соединение, стараясь мясом завалить, кровью затопить громаду наступающего противника. Повоюем, повоюем, братец ты мой!» Потирал руки комбат. «Вот партизаны ударят, десант с неба сиганет, боевой наш комполка связь подаст». Но связи не было, и от художника ни слуху, ни духу. Проныры-разведчики, шарившие по окрестностям, приволокли рюкзак падалицы, груш и яблок, обсказали. Родник бьет из склона высоты 100, затем он делается ручьем. Немец по ручью ведется, но редок и спит, уработался. В устье речки ручья, называемого Черевинской, обосновались артиллеристы с майором Зарубиным во главе. Майор ранен, у артиллеристов есть связь с левым берегом и с обоими штабами полков. Щусь встрепенулся. Кровь из носа, поняли? Это далеко, провода не хватит. Сами в нитку вытягивайтесь, но чтобы связь с артиллеристами была подана. Заспавшиеся, глиной перемазанные связисты понуро стояли перед комбатом. Трое. Двоих щусь помнил. Ничего, ребята, исполнительные, в меру рисковые. Третьего, совсем бесцветного, с упрятанным взглядом, свойски улыбающегося и шрамленными губами, с незапоминающимся, блеклым, но все же какой-то порчи отмеченным лицом. Комбат вроде помнил и вроде не помнил. «Пойдете все!» Глядя на катушки, жестко заметил комбат. «Поскольку линия ляжет по тем местам, где есть противник, пользоваться трофейным проводом». «Но не хватит же!» Снова начали шепериться связисты. «Как твоя фамилия?» — спросил потасканного связиста комбат. «Шорохов. Так вот, товарищ Шорохов, класть линию трофейным проводом и не потревожить при этом ни одной немецкой нитки. То есть вырезать куски из соседней линии. Не боже мой, тырить можно только у своих». «Понятно, у фрица из линии выхватить нельзя. А если целиком катушку с проводом сбондить?» «Ох, и догадливая вы у меня!» — похвалил всех связистов разом комбат. И они расплылись в довольной улыбке, почесывались, проснулись окончательно. «Мы, мол, орлы, хоть с виду и простоваты!» Комбат знал эту российскую слабость. «Хвали солдата, как малое дитя, толку будет больше. Когда закончите самую главную на сей счет работу...» «Самую главную!» — раздельно повторил комбат. «Двое, ты, Шушляков, и ты, Кислых, возвращайтесь сюда, но уже через штаб с приказаниями комполка. Шорохов остается на берегу для постоянной связи с артиллеристами, ясно?» «Как не ясно? А кто кормить меня будет?» «Командование Красной Армии всех нас кормить будет!» Щусь загадочно усмехнулся. «Но, скорее всего, вечный наш кормилец бабушкин аттестат». «Вот теперича совсем все ясно», — бодро заключил Шорохов, взваливая на себя катушку, твердо про себя решив, что на командование, конечно, надо надеяться, но и самому при этом не плашать. В этом батальоне Шорохов был совсем еще мало. В упор с комбатом встретившись, узнал того помком роты, что щегольством своим удивлял бердский доходной полк. Если щусь не узнал его, хорошо, а если узнал и сделал вид, что не узнает, еще лучше. И еще Зеленцову Шорохову очень понравилось, что комбат помнит своих связистов пофамильно. Рядовому солдату нравится, что его лично помнят, жалеют и берегут. Он от этого как бы вырастает в собственных глазах. Мансуров, посланный на поиски связи с родной пехотой, парень ходовой, ловкий, увернувшись от пулеметной очереди, почти тут же нарвался на очередь из автомата, запал в канавке, полежал, понаблюдал и бросил сухой комок глины в том направлении, откуда стреляли. Замелькал огонь, зашевелили, выбили из глины пыль частые пули. Огонек дрожал в дыроватом чехле, автомат чистил и как бы пришептывал губами, выплевывая скорлупу орешков. Полили из ППШ. «Эй вы!» — крикнул Мансуров. «Че патроны зря жгете? Небось уж диск пустой!» Примолкли, перестали стрелять. Во тьме совсем неподалеку сдержанный говор. Шло оперативное совещание Иванов по слуху двух. «Кто будешь?» — послышалось наконец. «Бескапустенец!» Давно уже в шутливый пароль солдатский афоризм превратилась, своего рода пропуском сделалась фамилия командира полка. Комполка, об этом наслышанный, хмыкал, довольно крутя головой. «Вот художники! Ну, художники!» «Ляж на место!» — приказал Мансурову, и тактически грамотно окружая его сопением, с кряхтением с двух сторон подползли два бойца. Мансуров похвалил их за смекалку, что не вместе, не дуром лезли к нему, но попало им за то, что патроны жгут неэкономно. Два бойца блуждали в ночи и тоже искали своих. Мансуров попробовал спровадить их к народу в устье речки. Они ни в какую никуда не хотели уходить. Сказали, что уж под обстрел попадали не раз и на немцев нарывались. Те с испугу завопили: «Рус, капут, сдавайся! Фигоньки им!» — резонно заметил один из пришельцев молоденьким голосом. Ероха им как катанул картоху, как шарахнуло! Аж к нам в землю альфрицево говно донесло. А мы текать! Бегали-бегали, кружили-кружили, ночь же! Порешили до утра не бегать. Наши с перепугу, знаешь, как палят, обидно, коль свои же убьют. Двое этих неутомимых, боеспособных бойцов сказали Мансурову, чтобы он поверху берега не лазил, а светит и застрелят. Остается только одно — лежать в земном укрытии до рассвета. У бойцов было курево и по сухарю. Мансуров облегченно вздохнул. Втроем любое дело легче делать. И еще поверил, что встреча с этими беды нечувствующими солдатами сулит ему удачу. Мансуров, как старший по званию, подчинил бойцов себе. Ребята рады были любому человеку, тем более командиру, охотно пошли под начало сержанта и, покурив, отдышавшись, двинулись следом за ним. Раза два они попадали под всполошенный огонь пулеметов и каким-то образом угодили в пойму черевинки, где, озряя пляшущим почти белым огнем кусты краснотала, будто в бухтах проволоки, рычал пулемет, лепя вслепую вдоль ручья. «Наш это!» — тихо сказал Мансуров. «Откуль там нашему-то быть?» Заблудился, небось, и палит со страху, как вы палили по мне. «Эй, славянин!» — громко крикнул сержант. В ответ из-за темнения речных кустов так уверенно шарахнула очередь, что Мансурова и спутников его мгновенно вынесло из поймы черевинки. Тут же от устья речки окапывающиеся там бойцы влепили по пулемету из винтовок. В кустах кто-то вскрикнул, заблиял, и пулемет умолк. Мансуров с солдатами рванул от речки подальше. Запоздало секанула по ним автоматная очередь. И потом еще лупили то там, то тут вдоль речки обеспокоенные немцы, но на берег к воде не совались. В речке поредело грохотали взрывы. Иногда они угадывали поверху, и тогда с яра сыпало каменьями, комьями земли, и что-то долго шлепалось в воду. Работала 10-я батарея. С левого берега устала, как бы по обязанности, рассредоточенно вела огонь дежурная батарея дивизиона 9-й бригады. По рву, по высоте 100, мешая противнику спать, подвозить боеприпасы, собирать раненых и убитых. Шестаков спустил лодку ниже устья черевинки, приткнул ее за мыском, обросшим заострившейся от инея осокой, по кромке уже сопревшей и полегшей. С берега лодку не видно, а с воздуха, если самолеты заметят, расщипают. Ну да сослужила корыто боевую службу, и на том спасибо. Не знал, не ведал в ту минуту Шестаков, чего и сколько доведется ему изведать из-за гнилого этого челна. Пока же он с облегчением вернулся под яр, где, всхрапывая, работали лопатками несколько бойцов. Бойцы все появлялись и появлялись из-за огня полымя, будто нюхом чуя своих, и что есть в этом месте командир. Без командира на войне, как в глухой тайге без проводника. Одиноко, заблудно. Еще больше удивился Лешка, обнаружив, что, глубже вкапываясь в яр, солдаты делают норки наподобие стрижиных. «Ну, война! Ну, война!» — ахнул Лешка. «Ведь никто не учил, не школил. Сами смекнули. Какой тут профиль щелей требуется?» Он и себе принялся долбить норку, позаимствовав лопату у тяжело сопевшего пожилого бойца. Как оказалось из разговора, который вели они приглушенным шепотом, Финифатьев родом с Вологодчины, из села Кобылино, колхоз он, как парторг, поспособствовал назвать имени Клары Цеткиной. Переправлялся он с отделением боепитания на смоляном полуткилевом баркасе, заранее построенном под руководством самого же Финифатьева, потомственного рыбака с Белозера, да и то с северного его краю, где ни огурцов, ни помидоров не росло, даже картошки с редькой не каждый год удавались из-за излишней сырости и ранних холодов. И мудрый Финифатьев чуть было не привел баркас полный боеприпасов к цели, потому что не спешил с ним, дождавшись, когда полки затеют заварушку на берегу, устремятся во враги, в схватке сойдутся вплотную с противником. Он и прошмыгнет судном из-за хвостя острова. Кто же знал, что эти гады зажгут остров, что опечков песчаных в протоке, что лягух на Вологодском болоте? Посадил баркас Финифатьев и был в скорости судном обнаружен. Уж и задали им жизни, уж и потешились фрицы. Однако люди с баркаса убегали из-под огня в полной боевой готовности, с личным оружием, с лопатами, и еще даже прихватили с собой пулемет, ящик патронов, да ящик гранат. Хоть и говорил Финифатьев, стараясь это делать как можно тише, майор все же услышал его круглый сыпучий говорок. «Эй, солдат, как тебя?» — позвал его майор. «Финифатьев я, сержант, вы кто будете?» «Майор Зарубин, Александр Васильевич, родом буду Владимирской, сосед ваш». «Сосед! Как баркас доставлять будем? Без боеприпасов нам тут конец, утро скоро». «То-то беда, что утро. Немец приутих, утомился расстреливать русское войско. Отдохнувший, примется добивать на суше». Помолчали. «Бог даст туману», — вспыхтел Финифатьев. «Коммунист, небось, а приперло и к Богу. Да будь ты хоть раз коммунист. Кому же, какому человеку адресоваться над самой-то бездной? Не к Мусинку же?» «Проницательные народы эти вологодские», — сморщился Зарубин и, ворохнувшись, простонал. «Ранены?» — майор не ответил. Финифатьев пощупал его быстрыми пальцами, озаботился. «Да в мокре, не дело это. Сейчас, как знал, шинельку сберег, над головой тошил и баркаса не кинул». Финифатьев завернул майора в свою шинель, мокрую набросил на себя. «Пусть сохнет на теле, больше негде сушиться одежде. А я мужик горячий, хоть и северный. 6 ребят в горячах сотворил. И шо бы дюжину слепил? Да харч-то в колхозе какой!» Финифатьев колоколил, но о деле не забывал. «Эй, ребята, промыслите, товарищу майору, сухой подстилки! Сейчас бы нам полковника Бескапустина промыслить!» — тоскливо сказал майор. И все притихли, первый раз за ночь оглядываясь вокруг и понимая, что со слабым, сбродным прикрытием, как расцветает, им тут придет хана. Догорала на острове растительность и земля, выхватывая отцветами покинуто темнеющий баркас. Уже неслаженно, угрюмо и разрозненно била из-за реки артиллерия, и почти неотмечаемые слухом рвали снаряды по заберегам. По воде брызгало и брызгало пулями. Слабые крики доносились из тьмы. Трассирующие пули, играя рыбками, погружались вглубь. На левом берегу за рекой, краснея угольками, светился горящий хутор, запутывая обозначение наших частей, провоцируя артогонь по догорающим остаткам человеческого прибежища. Под навесом яра прижало белесый чад разрывов, угарно вкрадчивым духом, забивало дыхание, но от реки, от взбаламученной воды, наплывала холодная сырость. по камешнику, по прибрежной осоке, проявляясь блеском во тьме, начала проступать холодная роса. Сделалось легче дышать. Ненадолго обозначились вверху предутренние, мелко мерцающие звезды и ноготок луны. Явление Божьих небес потрясло людей на плацдарме своей невозмутимостью и постоянством. Многим уже казалось, что все в мире пережило катастрофу, все перевернулось вверх тормашкой, рассыпалось, задохнулось, и само небо истекло. А оно живо, значит, и мир жив, значит, оторвало от земли будто льдинку, клок этого желто-бурого берега и несет в гибелью веющее пространство. «Морось пошла, туману Бог даст», — ворковал поблизости вологодский мужик. «Ну и что? Что месяц? Осень на дворе, холод на утре. Будет, будет морок». Майор Зарубин угрелся, начал задремывать под говорок общительного белозерского мужика. Но опять поднялась заполошная стрельба. Послышалось: «Да не палите вы, не палите, дураки!» Загрохотали кованые каблуки ботинок по камешнику в речке. С немецким постоянством полоснуло по камням. Взвизгнули пули, взъерошило воду в реке. Дежурный пулеметчик без капустинцев, а им оказался Леха Булдаков, врезал ответно по огоньку немецкого пулемета. В пойме послышался собачий вой. «У бар бороды не бывает», — удовлетворенно молвил пулеметчик. Финифатьев, только что взывавший к Богу, ласково запел. «Так их, Олеха, так их, Курвов!» Булдаков тут же потребовал у Финифатьева закурить. Он всегда, как только начальник его похвалит, немедленно требует от него вознаграждения. «Где же я те курево-то возьму, Олеха?» «Не мое дело, ты, командир, обеспечь!» Пользуясь замешательством, возникшим на ближней огневой точке противника, ручей перебежало несколько человек. Треск и скрип слышно было, вроде бы, как крутилась связистская катушка. Человек бухнулся в нишу к майору. «Мансуров! Я жив, все живы! Вы, товарищ майор, как?» Увидев, что майор поднят повыше, лежит в норе на полынной подстилке и в сухой шинели. Мансуров удовлетворенно произнес: «Добро, вот это добро!» Сам же, повозившись на земле, по-деловому уже доложил: «Товарищ майор, связь с командиром полка установлена. Пехота отдала конец, и еще я прикрытие привел. Небольшое, правда». «Да!» — скинулся майор Зарубин, забыв, что он в норе, и, ударившись об осыпающийся потолок, толкнулся боком во что-то твердое. От боли все померкло у него в глазах. Мансуров, стоя с протянутой трубкой, нашарил майора в норке. «Да лежите вы, лежите, полковник ждет!» Майор принял холодными дрожащими пальцами железную трубку с деревянной ручкой и на лету, на ходу уяснил: «Старый трофейный аппарат». И прежде чем нажать на клапан, прокашлялся и с неловкой мужицкой хрипотцой начал: «Ну, Мансуров, ну, дорогой Иван, если выживем...» «Да что там!» — отмахнулся Мансуров. «Скорее говорите!» Полковник Бескапустин, как выяснилось, был от ручья не так уж далеко и от немцев близко, метрах в двухстах всего. Сплошной линии обороны нет. Да в этих оврагах и не будет ее. Сперва немцы забрасывали штаб гранатами. Комполка с остатками штаба устроился на глиняном уступе, и Бог миловал, ни одной гранаты на уступ не взлетело. Все скатываются на дно оврага, там рвутся. Но по оврагам валит валом переплавляющееся войско. Немцы боятся застрять на берегу, остаться в тылу, отходит, к утру будет легче. Словом, медведя поймали. Надо бы шкуру делить, да он не пускает, — мрачно пошутил комполка Бескапустин. Майор Зарубин доложил о себе. Оказалось, что находится он с артиллеристами и подсоединившимися к ним пехотинцами если смотреть от реки, на самом краю правого фланга плацдарма, и, вероятно, его-то правый фланг в первую очередь и шуранут немцы, чтобы не дать расширяться плацдарму за речку Черевинку. Пехоту же, просачивающуюся по оврагам, немцы всерьез не принимают, знают, что с боеприпасами там жидко, и вообще немцы, кажется, с собой довольны, считают переправу сорванной, и скинуть в воду жиденькие соединения русских собираются, как только отдохнут-передохнут. «А нам бы баркас, баркас к берегу просунуть!» — простонал Бескапустин. «В нем наше спасение! Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно! Ваш сержант Бога молит о тумане, коммунист, между прочим, и потому его молитва действенна!» «Ой, майор, майор, шуточки твои! Как бы тебя на ту сторону отправить?» «Это исключено. У меня в полку нет заместителя. Я сам заместитель. Да и плыть не на чем. Говорите наметки на карте. Сигналы ракет те же. Я должен знать, где сейчас наши». Бескапустин передал данные, заключение фукнул носом. «Как это не на чем плыть, а? У вас же лодка!» «О, Господи, лодка! Посмотрели бы на нее! А между прочим, почти все наши славяне, они знают, это такая им моральная поддержка!» «Ладно, полковник, как щусь, как его группа! Там все в порядке, там задача выполняется четко!» В это время, в том месте, откуда говорил полковник Бескапустин, поднялась пальба, сыпучая, автоматная, но щелкали из пистолета, ахнул карабин. «Стоп! Не стрелять! Что за банда?» Забыв отпустить клапан трубки телефона, заорал Бескапустин. «Фашистов тешите? Темно, темно! А нам светло? Докладывайте!» Телефон замолк. Не отпуская трубки от уха, майор попросил развернуть ему карту и посветить фонариком. И хотя свет фонарика только мелькнул, тут же на берег шипением и воем прилетело несколько мелких мин, часть из них разорвалась в воде, пара попросячьи, взвизгнув, жахнула на камнях, и кому-то, какому-то стрелку до крови рассекло лицо каменной крошкой. Работать-то все равно надо было. «Осторожнее с огнем, робяты!» — предупредил Финифатьев. «Не сердите уж его окаянного, он и без того злобнее крысы!» Неловко ворочаясь в щели, тыча пляшущим циркулем в намокшую карту, майор производил расчеты. Мансуров с тревогой наблюдал, как подсыхает, вроде бы меньше делается лицо майора. Под глазами, над верхней губой и у ноздрей на лице уже и земля выступает. «Пропадет Александр Васильевич, пропадет, если застрянем здесь!» Набросав цифры расчетов на розовенькой, тоже мокрой бумажке, майор бессильно отвалился на земляную стену щекой. «Вызывай наших, Мансуров, я пока отдышусь маленько». Но удивительное дело, как только майор заговорил с начальником штаба полка Панайотовым, начал передавать координаты, делать наметки переднего края, голос его окреп, все команды были кратки, деловиты, веками отработанные артиллерией, и после, когда Зарубин говорил с командирами батареи своего полка и с командирами 9-й бригады, заказывая артналет на утро, чтобы под прикрытием его утащить сотный баркас, то и вовсе не угадать было, что он едва живой. Но комбриг 9-й хорошо знал Зарубина, и когда кончился официальный разговор, спросил: «Тяжело тебе, Александр Васильевич?» Майор Зарубин насупился: «Всем здесь тяжело. Извините, мне срочно с хозяином надо связаться. Чего-то у них там стряслось. Все мы тут не спим. Все переживаем за вас». Командир 9-й бригады не был сентиментальным человеком, на нежности вообще негораздый. И если уж повело его на такое... «Спасибо, спасибо!» — перебил комбрига Зарубин. «Всем, всем спасибо! Если бы не артиллерия!» Майор знал, что во всех дивизионах, на всех батареях сейчас телефонисты сняли трубки с голов, нажали на клапаны. Все бойцы и командиры бригады слушали с плацдарма тихий голос заместителя командира артполка, радуясь, что он жив, что живы хоть и не все, артиллеристы и управленцы исправно ведут свое дело, держатся за клочок родной земли за рекой, с которого, может быть, и начнется окончательный разгром врага. Если он тут не удержится, то негде ему зацепиться. До самой до Польши, до реки Вислы не будет больше таких могучих водных преград. «Слушай», — возбужденно закричал Бескапустин Зарубину, — «все ты, в общем, правильно наметил, остальное уточним утром. Сейчас главное не бродить и по своим не стрелять. Твои художники-пушкари напали тут на нас и чуть не перестреляли». «Какие пушкари?» «Да твои. Они, брат, навоевались досыта, у немцев в тылу были. Все тебя искали. Вонюх, один из них, как узнал, где ты и что ранен, чуть было не зарыдал». Ох, и не любил майор Зарубин весельчаков и говорунов, да еще когда ни к разу и ни к месту. Происходя из владимирских богомазов, обожал все вокруг тихое, сосредоточенное, благостное, и оттого не совсем вежливо оборвал полковника. «Дайте, пожалуйста, старшего». «Даю, даю. Вон руку тянет. Дрожмя дрожит, художник. Больше фашиста тебя боится». «Да что это с ним?» Снова поморщился майор Зарубин, слушая трескотню комполка. «Отчего-то он взвинчен так? Уж не беду ли чует?» «Товарищ майор», ликующим голосом, твердо напирая на ща, закричал лейтенант Боровиков, командир взвода управления артполка правая рука майора. «А мы думали, меня мало интересует, что вы там думали?» Сухо заметил Зарубин. «Немедленно явиться сюда. Вычислитель жив?» «Жив, жив. А мы, понимаешь, ищем, ищем прекратить болтовню. Берегом, кустью речки, бегом, слышите, бегом, и не палите, здесь везде народ». «Есть, есть, товарищ майор!» «Ишь, восторженный беглец!» — усмехнулся майор, и внутри у него потеплело. «Так радеханек, что и строгости не чует!» Навстречу артиллеристам был выслан все тот же неизносимый, верткий и башковитый вояка Мансуров. «Чего доброго! Попадут не под немецкий, так под наш пулемет!» «Искать штаб полка надо с берега. Заходите в устье каждого оврага. Далеко от берега штаб уйти не должен. Времени не было. Да и на немцев во врагах не мудрено нарваться». «Резонно», — хотел поддержать майора Мансуров. Майор, видать, забыл, что сержант побывал уже у Бескапустина. Но когда тут разбираться, втроем они побежали, заныряли от взрывов по берегу. Густо и бестолково населенному переправлялись все новые и новые подразделения, толкались, искали друг друга, падали под пулями. Артиллерийские снаряды со стороны немцев на берег почти не попадали. Большей частью рвались в воде, оплюхивая берег холодными ворохами, грязью, каменьями. Но минометы клали мины сплошь по цели, в людскую гущу. «Уходите из-под огня во враги уходите!» Не выдержав, закричал Мансуров, зверьком скользя под самым навесом яра. И по берегу эхом повторялось во враги, сюда, сюда!» Звали верные помощники Мансурова, с ночи к нему прилепившиеся. Вояки они были уже тертые, кричали вновь переправлявшимся бойцам наметом проходить густо простреливаемые, широко зевые, дымящиеся устья оврагов, в расщелье одного, совсем и неглубокого овражка запали. «Сюда, сюда, товарищ сержант!» Позвали и передали из рук в руки телефонный провод. «Может, немецкий?» Не веря в удачу, засомневался Мансуров. «Сейчас узнаем!» Прошептал один и, чуть посунувшись, громче позвал. «Эй, постовой! Ты есть тут, а?» «Есть, да не стреляйте, не стреляйте, что это за беда? Со всех сторон все палят, кто такие? Бескапустинцы. Тогда валите отсюда. Да не стреляйте, говорю, примать вашу!» Ворчал в углублении оврага дежурный. «Головы поднять не дают, кроют и кроют!» И дальше куда-то в притемненный закоулок оврага доложил. «Товарищ полковник, тут снова наши причапали!»